Глава 56. Дарина. Осталось только одно — поговорить с Мамаевым, чтобы восполнить недостающие пробелы. Я предполагала кое-что, но лучше знать наверняка. Врачи из больницы официально сообщили, что Мамаев еще не очнулся. Но, по словам тех, кого подкупил кот, Олег пришел в себя еще день назад, и у него уже были посетители. Дочь. Решила проведать. «Любимого мужа», в кавычках, и я. Разумеется, не одна, в сопровождении Котова. Плюс с нами вызвался идти его друг, Савелий Волков. Честно признаться, я нервничала с этим маскарадом. Мы переоделись во врачей, но старалась не подавать вид, как сильно переживала. Иначе Котов бы мне не разрешил поговорить с Олегом. Я же знала, на что надавить, и просто, черт побери, не представляла, что история зафиналится без моего участия. Обстановку немного разряжали дурацкие шутки Савелия. Волков крутился перед зеркалом. «Охуительно красив! Мне идет роль хирурга, да? Нужен еще скальпель!» «Волчара, бля! Мы просто поговорить, никого не пришьем!» Зашикал Котов, оглядываясь на меня, будто боялся окончательно испортить свою репутацию и репутацию друзей в моих глазах. «Это для полноты образа. Ты не на сцене, планшеткой прикройся. А щелкни меня для ритульки, а? Может, ей захочется поиграть со мной в плохого доктора?» Я не выдержала, рассмеялась. «У вас всегда так весело? Даже в самый неподходящий момент?» «Давай, блонди, сделай хотя бы ты фото, пока котяра важно яйца нализывает перед выходом». Волков протянул мне свой телефон, пока Котов переодевался. Я не удержалась и посмотрела на него. «Эй, меня фоткай, женщина!» — напомнила себе Савелий. «Хорошо, хоть Георгия не пригласили», — сказала я. «Этого здоровяка было бы сложно замаскировать в костюм врача. Боюсь, такие не шьют». «Под анестезиолога бы сгодился. Ты этих бычков видела?» «Нет, то-то же». «Ладно, пошли». Мы невозмутимо двинулись по больнице. Котов впереди, я рядом, Савелий на несколько шагов позади. «Волнуетесь?» — поинтересовался Котов, сверкнув глазами поверх маски. «Практика — это вам не теория, студентка». Так и хотелось ему вмазать по заднице за шуточки. Но вдруг я заметила краем глаза кое-что. Вернее, кое-кого. Обернулась вслед женщине в медицинском халате, шапочке и маске. Она шла, опустив лицо. Белокурые локоны были рассыпаны по плечам. Неестественные, будто парик. Я присмотрелась и узнала ее по походке. «Котов, это Лида. Сука, явно уже идет от Олега. Вон та блондинка, туфли с красной подошвой». «Уверена?» «Я эту тварь в любом парике узнаю. Ее походка». «Минуту». Котов быстро шагнул к Волкову, шепнул ему. Тот мгновенно развернулся и настиг Лидию в два счета, подцепив под локоть. Повел в сторону. «Он справится?» «Даже не сомневайся. Вперед. Я с тобой зайду». «Нет, жди у палаты». «Уверена?» «Если я пойму, что Олег пытается меня обмануть, сразу дам знать». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнул он. Поколебавшись секунду, наклонился и поцеловал, сдернув маски. «Иди, учти, я услышу, даже если там лишняя муха жужжать начнет». «Обожаю». «И я. Давай уже, кастрируй Олежу», — подмигнул. Олег говорил по телефону и прервался при виде меня. Он быстро сбросил вызов. «Дарина?» «А я как раз тебе звонить собирался. Хотел спросить, не собираешься ли ты меня навестить?» «Хватит, Олег», — вздохнула я. «Я все знаю. Дай сюда телефон». «Или что?» «Мне кое-что дали. Охотно пущу в ход». Я опустила руку в сумочку, сжала пальцы вокруг телефона, но смотрела прямо мужу в глаза. Он струхнул, решив, что у меня пистолет. Я не стала его разочаровывать. «С уголовником связалась», — выдохнул он. «Нахваталась дурного». «Зато теперь ты будешь честен», — «У тебя мало времени», — прочеканила я, отобрав у него телефон. «У нас, Дарина, есть проблемы. Лучше залечь на дно». «Тише ты. Я знаю все. С самого начала. А тебе и Савченко». Олег снова удивился так сильно, что забыл сделать вид, будто он ни при чем. «Знаю, что ты спелся с ним задолго до нашей встречи. Скажи, это он свел тебя с хозяином, который насыпал тебе корм в кормушку и говорил, что делать?» «Дарина, ты не представляешь, куда лезешь. Какие там люди? Они не посмотрят, избавятся по щелчку. Просто смоемся в разные стороны. Давай», — произнес он почти бесцветным голосом. «Олег, ты меня раздражаешь. Говори уже, блядь. Может быть, даже дочь твоя в живых останется. Насчет твоей шкуры я не уверена. Но постараюсь дочку твою спасти. Она, кстати, сидит в тепленьком местечке и пока ничего не подозревает. Уверена, что папочка о ней позаботился». «Это моя дочь. Ребенок. Дарина, ты же не убьешь ребенка». «Вы же убили моего ребенка, моего и чуть-чуть твоего». «Что ты хочешь знать? Что?» «Все. Поклянись только, что Ланочка не пострадает, поклянись». «Да, но ты все расскажешь на камеру». Я поставила телефон, настроила его, включила запись. «Представьтесь, пожалуйста». «Мамаев Олег Александрович». Выдохнул. «Дата и год рождения», — он ответил. Мы разговаривали долго. Я знала, что не смогу выступить с этим материалом открыто. Лавочку прикроют иначе. Так же, как знала, что это самое важное дело в моей жизни, самое сложное и последнее. Максимум, что я потом буду делать, это просматривать договоры перед тем, как их подписать. Хочу заняться собой, семьей, хочу долбанный развод и замуж тоже хочу. По-настоящему по любви, пусть и с залетом. Нет-нет, Котову не отвертеться. Будет тратиться на меня и дочурку. О, я собираюсь основательно потрясти его тугой кошелек. Я уже такие классные детские присмотрела. И варианты дизайнов, и список вещей составила. Там гора всего, но, клянусь, все очень нужное. Никак не обойтись без этого. Последний вопрос, Мамаев. Кто решил убрать моего малыша? Чья была идея подсунуть липовые результаты с плохими анализами? Твоя? Лиды? Или Савченко постарался? Не хотел, чтобы раньше времени я соскочила? Не я. Клянусь, не я. Блять, Дарина, я люблю детей. Люблю. Я бы так не сделал. Ни за что. Ни за что. Говоришь, что детей любишь? А я тут по верхам нарыла о нескольких незаконных трансплантациях. У детишек из неблагополучных семей. «Мне говорили, что их покупают в семье», — ответил взгляд. «Удобно в это верить, правда?» — свернула запись. Проверила. Записано. Видео, звук, все есть. «Что теперь?» «Сначала бумаги на развод подпиши, пожалуйста». Протянула ему пачку бумаг. Мамаев подписал, пальцы тряслись. «Что дальше?» — повторил. «Бери дочку и уноси ноги. Может быть, вам удастся спастись?» «Ты же обещала». «Я и пальцем не трогала твою дочь. Понятия не имею, где она». «Ты обманула, что ли?» Возмутился, даже покраснел от чувств. «Я юрист. Юристы не обманывают. Юристы представляют все в ином свете. Выздоравливай, Олежа».